Глава 25. Спину Артема обдало жаром, и броня загорелась. Однако после трех перекатов по траве пламя удалось сбить. По крайней мере, спину перестало жечь. Но расслабляться было рано. «Лять!» — выругался он и переместился домой, рухнув на пол. «Лена!» В руках парня тут же появился планшет. Как он и переживал, два зеленокожих шамана переключились на девушку, правда, та отстреливалась и выглядела спокойной. Но в это время три Брикса закончили рубить ворота и ворвались в башню. «Черт!» — выругался он и, материализовав в руках ружье, переместился в тронный зал прямо на пути Бриксов. «Убить!» — выкрикнул зеленокожий в белой кожаной броне, поверх которой была кольчуга из голубого металла. Вперед рванули два воина с топорами. Казалось, им дали ускоряющего пенделя, потому как они ускорились раза в два, не меньше. Третий стартанул сразу после них, но держался позади. Раздался выстрел, и первый зеленокожий с окровавленной грудью отлетел назад. Через миг прозвучал второй выстрел, но враг, проследив за оружием, успел отскочить в сторону. За плечами этого брикса-воина были десятилетия опыта и сражений. Реакция и скорость принятия решений были запредельные. И стоило Артему вновь нажать на спусковой крючок, как Брикс откинулся назад, пропуская над грудью множество дробинок, поразивших каменную стену. В этот миг третий, и, как предположил человек, главный Брикс, оказался на дистанции атаки топором. «Вы находитесь в зоне помех. Перемещение не работает». Еще до момента появления сообщения Артем понял, что дело плохо, и попытался отскочить назад, стреляя в воздух, чтобы слегка ускориться отдачей. Но лезвие топора, засиявшее желтым, успело раньше, и живот парня обожгло жгучей болью. Упав на пол, король тут же перекатился назад и пропал. Зона помех была лишь 3 метра. «Невидимость!» — выкрикнул главный Брикс, и второй воин, выхватив с пояса глиняный горшочек, кинул на пол. Тот, казалось, взорвался, но вместо взрыва во все стороны полетели серебристые песчинки, повисшие в воздухе. «Нет». «Это телепортация!» — осознал он и резко обернулся, но никого не было. Оба воина встали друг к другу спинами, ожидая нападения, и Артем не стал заставлять их ждать. Закинув в рот несколько монет и получив мощный заряд сил, что тут же нейтрализовало боль, король тихо запер все двери, ведущие в тронный зал, после чего оказался у разрушенных ворот и тут же открыл огонь на поражение. Только вот воины готовились к его появлению, и стоило им заметить человека, как они тут же разбежались в разные стороны. Но и Артем не был дураком и предполагал нечто подобное, поэтому сразу выстрелил на опережение. И за миг до того, как дробь пронзила главного Брикса, перед ним появился голубой купол, о который и ударились снаряды. Однако за первой группой дробинок последовала вторая, а там и третья. Ружье Артема было полуавтоматическим и довольно скорострельным, поэтому 3 выстрела он сделал примерно за секунду. При последнем попадании раздался звук разбитого стекла, и купол разбился на сотни осколков, которые во время падения на землю растворялись в воздухе. Несколько дробинок, преодолев барьер, вонзились в бок Брикса, но не нанесли должного урона. То ли барьер слишком сильно ослабил снаряды, то ли броня воина оказалась слишком крепкой. Он и не пискнул, укрывшись за колонной, которых было аж 6, по 3 слева и справа от входа. Второй Брикс также спрятался за колонной. Артем водил стволом то к одной колонне, то к другой, но вдруг в него метнули какой-то горшочек. Парень, недолго думая, тут же перенесся на землю. Дымовая завеса. Вот гады. Да и не одна. Еще и... Черт, это сигнальный дым, что ли? Прямо перед башней поднялся столб красного дыма, и Артем был уверен, что все те Бриксы, которые ушли на осколок, уже мчатся обратно. И самое главное, что те 2 воина так и не выбежали из башни. Проверив смежные к тронному залу комнаты, король обнаружил, что воины ломятся в столовую. «Ищите путь на крышу. Хренушки!» Перезарядившись, Артем оказался в столовой и приготовился. Прошло несколько секунд, и дверной замок был разбит, как и часть двери, но внутрь никто так и не зашел. Твари поняли, что здесь не лестница, и ушли. «Ах, черт!» Парень дотронулся до живота, из которого текла кровь, и выругался. После чего поглотил монетку, и волна жизненной силы прошлась по телу, улучшая самочувствие. В это время дым наполнял кухню, и послышался звук работы топором. В кладовую долбит. Пронеслось в голове парня, и он, выбежав в холл, открыл огонь в сторону кладовой. Это было соседнее к столовой помещение. Через миг раздался вопль, за которым последовало системное сообщение. Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь 6 ЕЖ. Второго сообщения не было, поэтому парень продолжил стрельбу, как вдруг что-то укололо в районе живота. Артем тут же переместился на землю и рухнул на колени. В его животе торчал кинжал. Благо, вошел неглубоко. Броня спасла. Быстро проверив, как там Лена и что происходит в тронном зале, парень скинул с себя броню и принялся обрабатывать раны. Живот. Лишь легкий надрез. Кишки не вываливаются, а вот печень слегка задела. Сквозь зубы бормотал парень, обильно поливая раны антисептиком. Не забыл он и про плечо. «Ама, приди ко мне на минутку, пожалуйста!» — крикнул он, и девчушка тут же явилась. Увидев, в каком состоянии господин, она открыла рот, чтобы вскрикнуть, но, увидев жест Артема, промолчала. Тот приложил палец к губам. «Помоги мне наложить повязки, чтобы я быстрее отправился на помощь твоей сестре». Девчушка не стала паниковать, а четко последовала приказу и активировала свою силу. Бинты и лекарства поднялись в воздух и принялись выполнять ее волю. По Аме было видно, что она надрывается, но сделала она все очень быстро и качественно. Вскоре парень был перебинтован. «Спасибо». Парень быстро накинул на себя броню, но прежде чем вернуться на остров, перенес в спальню все содержимое арсенала, чтобы бриксы не использовали его против владельца. Только вот оказалось, что главный Брикс удрал. Он выбежал из башни и мчался в сторону осколка. «Зря ты так!» Артем оскалился и, передвинув точку телепортации, появился в 20 метрах позади и немного левее зеленокожего. Тройной выстрел, и все мимо. Гоблин просто исчез и появился в 10 метрах впереди, после чего ускорился раза в 3 и начал вилять. Парень вновь открыл огонь, но если и попадал отдельными дробинками, враг нисколько не замедлился, а через некоторое время из джунглей вышла толпа. Только вот один из бриксов тут же рухнул со стрелой в шее. Даже не оборачиваясь, Артем знал, что это Лена, поэтому, по-быстрому сменив магазин, кинулся вперед. Телепортироваться не было смысла, враг не так уж и далеко. Пробежав пару десятков метров, он остановился и открыл огонь. Главный гоблин будто чуял пули и ловко уворачивался, а вот его солдаты... Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь 4 ЕЖ. Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь 3 ЕЖ. Опустошив магазин, Артем убил двоих и нескольких ранил. Остальные же разбежались во все стороны, намереваясь окружить парня. Также в него полетели стрелы и камни. Но король попросту переместился на 50 метров назад, предварительно побывав на земле, конечно же. Вновь разрядив магазин, Артем убил троих и нескольких ранил. Но вот пока он телепортировался, потерял из вида их главного. Сбежал в джунгли, трус. Пронеслось в голове парня, а через миг в руке появился новый магазин. Последний. Остальные пусты, их нужно зарядить. В этот миг просвистела стрела, и еще один гоблин был поражен Леной, но и Артем уже был практически у башни, которая, к слову, была практически чиста от дымовой завесы. Опустошив последний магазин, парень собрался было перенести алебарду, но она валялась у другой стены, там, где маги. Точнее, были маги, раз Лена помогает ему, то парень мог предположить, что магам конец. Делать было нечего, в руках парня показались щит и булава, а сам он занял ворота в башню. Но перед тем, как враг настигнет его, было несколько секунд. Руки трясутся. Кровопотеря. Не справлюсь. Пронеслось в голове парня. Он подумал было переместиться на лестницу, но с булавой там неудобно сражаться, а у врага копья. Надо повысить уровень. Окно персонажа. Уровень 9. 74/162. Очки характеристик 4. Характеристики. Сила 17-20. Ловкость 17-19. Выносливость 10-12. Живучесть 10-12. Магия 10. Мудрость 10. Навыки. Пространственное королевство. Общий язык. Базовая стрельба из лука уровень 0. Базовое владение двуручным топором. уровень 1. Базовое владение алебардой, уровень 1. За бой я получил столько опыта, только этого мало, мне нужен еще более высокий уровень. Через миг булава исчезла, а в руке появились монеты. После мысленной команды они превратились в желтые светящиеся шарики и влетели в тело Артема. Вы поглотили монет на 300 ЕЖ. Сейчас у вас 374 ЕЖ. Вы накопили достаточно ЕЖ и переходите на уровень 10. Вы накопили достаточно ЕЖ и переходите на уровень 11. По 2 очка в силу, ловкость, выносливость и живучесть. Приказал парень и тут же почувствовал прилив не то чтобы сил, прилив мощи. Такое количество ежей бодрили получше удара молнии. «Ну, давайте, суки, нападайте! Всех порву, твари!» Оглушительно громко закричал Артем, и стоило булаве оказаться в его руке, как рванул вперед, озадачивая и пугая некоторых гоблинов. Подобно великану с дубиной, парень одним широким взмахом снес 3 бриксов и, защитившись щитом от копья, рванул влево, роняя топорщика. Через миг булава опускается на голову упавшего, и Артем получает очередную дозу единиц жизни, а через миг исчезает. Но лишь для того, чтобы появиться позади 2 копейщиков и одним ударом пробить череп первого и оглушить второго. Вдруг раздался крик Лены. Парень побледнел и в панике перенесся на башню, где он увидел девушку, зажимающую рукой окровавленный бок, а также 10 стрел, парящих в воздухе, не подпускающих главного Брикса. Увидев изменение выражения лица Лены, тот резко обернулся и метнул в парня 3 кинжала. Но король, прикрывшись щитом, успешно защитился. Брикс удивился, ведь он ожидал, что Артем явится с ружьем в руках. В этот момент стрелы помчались на противника, но тот ловко уклонялся от них и перерубал парными клинками прямо в полете. Только вот при этом не сводил взгляд с Артема, а тот не терял времени и уже несся на противника. Гоблин же ловко отскочил в сторону и сам кинулся в атаку, шустро обходя парня, тем самым прикрываясь им от стрелы Лены. «Человек, ты умрешь! А потом я и мои воины будем неделями насиловать твою самку, и она родит нам 10 детенышей!» «Твои воины!» — рассмеялся Артем и на провокацию ответил провокацией. «Почти все они мертвы. Твои маги тоже мертвы. А скоро и ты сдохнешь. Но если ты думаешь, что на этом все закончится, то ты глубоко ошибаешься. Я видел твой осколок. Я наведаюсь туда и перебью всех, кто остался». «Ты умрешь!» — с гневом прокричал Брикс, и в этот момент его атаковали стрелы, летящие со всех сторон. Отступить он мог лишь вперед, к Артему, а тот и сам уже кинулся в атаку. Удар сверху вниз недогоблин встретил скрещенными клинками, но вот удар щитом в лицо заблокировать у него не вышло. Что-то крякнув, Брикс отшатнулся назад, но, стерпев боль и чудом не потеряв сознание, резко сел на шпагат и нагнулся, пропуская над собой стрелы. Зеленокожий надеялся, что те пронзят человека насквозь, однако они попросту остановились в 3 сантиметрах от Артема, а через миг разлетелись по сторонам, чтобы вновь обрушиться на гоблина. Только вот то ли сил у Лены не осталось, то ли броня была слишком крепка, но лишь малая часть стрел сумела пронзить плоть зеленокожего. В основном они застряли в броне. Что-то выкрикнув, гоблин постарался рубануть Артема по ногам, но не хватило длины, а вот у парня руки были длинные. Через миг булава опустилась на голову противника, и из его ушей хлынула кровь. «Вы убили противника и получаете 30 ЕЖ». «Справились». Выдохнул Артем и плюхнулся на мягкое место, но, сделав лишь несколько вздохов, обернулся. «Сильно ранили?» «Не знаю». С трудом ответила она, и парень напрягся. Кое-как поднявшись, он подхватил выпавшие из гоблина монетки и побрел к Лене. Девушка сидела, уперевшись спиной об каменную стенку высотой чуть больше 1 метра, и зажимала рукой бок. Крови было много, и она не останавливалась. Порвав футболку, которую ранее купил девушке, и оголив раненый участок, король сжал кулаки. Рана выглядела плохо. Но в голове мелькнула мысль, и он протянул девушке монету. «Используй и повысь живучесть». «Господин, так много?» «Не спорь. Жизненная сила поможет тебе оклематься. Договорив, парень кинул в рот монетку в 20 единиц жизни, девушке он дал всю сотню. Промычала она, ощущая, как теплая энергия наполняет ее тело. «Думаю, рана не смертельна». Голос Лены стал немного бодрее, да и цвет кожи немного улучшился. «Надо обработать и зашить, но сперва...» Парень перенесся на первый этаж башни и, пока действовал эффект от поглощения ежа, решил заняться оставшимся врагом. В этот момент 5 бриксов доламывали дверь, ведущую к лестнице. Появился парень сразу за спинами противников и рубанул мечом, снося 2 головы. Третьему же он лишь повредил шею, так как не смог прорубить шейный позвонок. Оставшиеся немного запоздало среагировали, и Артем успел сменить оружие и вновь атаковать. После чего быстро прошелся по раненым, добывая еще нескольких. Если они умрут от потери крови, парню не видать опыта и монет. Вскоре он вернулся к Лене, и в его руках была аптечка, а рядом Ама. Также парень одолжил у матери колечко на +2 к живучести. «Сестра!» – вскрикнула девчушка и кинулась к Лене. Она тут же впилась взглядом в рану, после чего посмотрела на парня. «Господин, кровь идет, надо перевязать!» «Сперва надо обработать рану антисептиком, потом зашить. Смотри и запоминай».